А может, она его обнимала? А на туфельку ей упала капля крови с его рукава. В потьмах они этого не заметили. Вот и все. Я ничего не упустил? Джорджу пришлось признать, что сын учел каждую мелочь. Ты вполне уверен, что он совершил убийство до того, как отправил Китти домой, а не после? Разумеется. Ведь Армиджер мог очухаться. Если этот парень сперва поехал к Китти, едва ли у него хватило бы духу вернуться в амбар потом. Да и желание, наверное, уже пропало бы. Джордж задумчиво молчал. И Доминику это молчание было в тягость. Мальчик вложил в свою вдохновенную речь весь пыл, все надежды. Но когда его рассказ подошел к концу, Доминик задрожал и принялся украдко изучать лицо отца в поисках тех или иных признаков одобрения. Затянувшееся молчание тревожило его. «Ну, скажи же что-нибудь!» — выпалил Доминик, дрогнувшим от напряжения голосом. «Черт возьми, сидишь, как воды в рот набрал. Тебе плевать, если Китти упекут в тюрьму на всю жизнь. Для тебя не имеет значения, виновна она или нет». Джордж внезапно очнулся от дум, взял сына за шиворот и встряхнул мягко, игриво, но одновременно и строго. Пылкая речь сына оборвалась. Да и то сказать, Доминик был ошеломлен собственной напористостью куда больше, чем Джордж. «Ну, хватит базара. Придержи коней, мой мальчик». «Хорошо, извини. Но ведь ты сидишь с Сиднем. Разве я ничего не заслужил?» «Головомойку ты заслужил», — ответил Джордж. «Так что кончай поддевать меня. Если бы сегодня пополудни ты съездил к лесу, то увидел бы там полчища полицейских, ищущих эти перчатки. Поиски идут не только там. Может, мы и не очень уверены, что найдем их там, но не меньше твоего хотим отыскать эти злосчастные перчатки. Мы даже еще не знаем, имеют ли отношение к делу те маленькие пятнышки крови на подоле платья Китти. Хочешь — верь, хочешь — нет, но ты не единственный, кто умеет сводить концы с концами. Мы даже пытаемся выяснить, кому она звонила той ночью. Вот над этим ты и поработай, а как найдешь ответ, дай мне знать». Взгляд Доминика сделался спокойнее. В глазах засветилась радость. «Вот, значит, как», — подумал он. «Вы ищете перчатки, чтобы закрыть дело. Но ты, отец, уже внутренне согласен со мной и не веришь, что Китти убийца. Я знал, что в конце концов ты примешь мои доводы». Доминик воспрянул духом. Теперь он не одинок в своих убеждениях. Теперь у него есть союзник. «А я уже и так над этим работаю», — заявил Доминик. «Более того, мне кажется, что я приближаюсь к разгадке». Но он не стал делиться своими догадками с отцом. Святой Георгий заметил еще одно знамя на горизонте, и теперь предстоит гонка. Кто же поспеет к дракону первым? Глава 12. Утром в понедельник, примерно за час до того, как Армиджера, вопреки всем предсказаниям, проводили в последний путь, его угрюмый сын Китти Норрис минуты на две появилась в суде и была отправлена обратно в камеру еще на неделю. Во время кратких слушаний она сидела спокойно, ни разу не улыбнувшись и не глядя ни на кого, даже на Реймонда Шелли. Она покорно вставала, когда ее просили, и садилась, словно ребенок, напуганный незнакомой обстановкой и чужими, властными и капризными людьми. Глаза ее от выплаканных слез и бессонницы сделались похожими на глубокие ямы и, казалось, занимали поллица. Она переводила взгляд с одного недоброжелателя на другого в надежде отыскать хоть узкую брешь в их сплоченных рядах. Китти не чувствовала страха. Она отдавалась на волю волн и терпела их удары, ибо ничего другого не оставалось. Это было грустное зрелище. «Слава богу, хоть Доминик этого не видит», — думал Джордж, которому пришлось выполнять неприятное поручение и доставить Китти в суд.